Arşı buydu dala duşe, suye du mirase go. То зошла бы на гору высоку и узрела бы гроб свой и воздохнув рекла бы. Своего младенца гроб мне есть дом привечный, а черви гости все любовни. Воздохни, прослезися душе моя, моли Бога твоего, яко да избавит мя, оно я реки огненные, и ты, Мати Господня, способствуй моему сиротству, прийти ону реку огненную без вреда. Век мой скончивается, страшные престол готовится. Душа моя нудится изыти из тела, и не вем, как хочет изыти. Боюся, егда восхитят мя мрачни они Ефиопи. О, пречисте, клялся еси щедротами твоими, не хотя грешному смерти, но ущедрити его. Молю тя, владыку, тему прежде конца душе возопи Христови прилежно. О Боже щедрый, настави мя на путь покаяния.